Глава вторая. Ульяна. Меня отшвырнуло в прошлое со страшной силой. Пальцы онемели, сердце пропустило удар, замерло, а потом заколотилось с такой силой, что едва не выпрыгнуло из груди. Он совсем не изменился. Хотя нет, мне показалось, что во взгляде пропало хамство и ребячество. Впрочем, это вряд ли. Ведь если человек уверен, что весь мир ему обязан, то это сложно вытравить. «Что, даже не пригласишь?» Его голос выдернул меня из оцепенения, а рука непроизвольно сжалась на двери. Нет, все же ничего не изменилось. Арс Осипов до сих пор считал, что все обязаны скакать перед ним на задних лапках. «Не приглашу. Зачем ты пришел?» Собственный голос показался мне потусторонним, слабым, блеклым и слишком напуганным. А таким, как он, нельзя показывать слабость, даже если до чертиков страшно. Мне есть что скрывать, и 100% есть чего опасаться. Если становиться отцом в его планы никогда не входило, ведь он не скрывал этого, то нездоровый интерес к моей персоне уже становился проблемой однажды. Для меня. Он рассматривал меня пристально. Даже слишком. Так не смотрят, не имея никакого желания. Да о чем я? Он точно приперся в очередной раз с каким-то весьма выгодным предложением. Только почему сейчас и ко мне? Я пришел уладить одно наше общее дело. Просто ответил он и замолчал. Меня эти гляделки порядком достали. Да и не было у нас с ним общих дел уже давно. Не считая дочери, которая ему не упала ни в одном месте. Спокойно ответила. «У нас много лет, нет и не может быть ничего общего. Поэтому до свидания». Я попыталась закрыть дверь, но он просунул в щель нечищенный и, вне сомнения, дорогой ботинок. Так как я пыталась захлопнуть проход от души, то и припечатала его неслабо. Мужчина даже поморщился. «Да нет, Ульяна, ты ошибаешься. Хотя тут нет твоей вины. Все же ты наверняка тоже не в курсе, что нас кое-что связывает». Похолодело. Хотя он не может говорить о дочери. Меня выгнали слишком рано, еще до того момента, когда беременность стала заметна. Тяжело вздохнула. Нет, это что-то другое. «Открой дверь, Уля!» На этот раз в его тоне не было просьбы. Скорее, это прозвучало как приказ. Приказ, который, по идее, нарушать я не должна была. Раньше я бы и не осмелилась. Но то раньше, а сейчас я давно уже лишилась розовых очков и приобрела груз ответственности за дочь. Поэтому я не могла себе позволить слепое подчинение. Не открою. Говори, зачем пришел, или проваливай. В щелку, что я оставила, а он не спешил расширять, я видела, как удивился мужчина. Как он нахмурился и угрожающе прищурился. «Боишься, твой мужик начнет разборки? Ну, ладно, не собираюсь тебе вредить, так что великодушно предлагаю встретиться завтра. Оставь свой номер, я завтра не смогу. Через 2-3 дня я тебе напишу, где и во сколько». И снова замерла, так как раньше я бы никогда не решилась ставить ему условия. Никогда и никак. Но сейчас жизнь повернулась ко мне другим местом. Я вынуждена защищаться. Ждала его реакции. Пусть думает, что хочет. Так, наверное, даже лучше. Чтобы не пялился на меня так, как будто все не в прошлом. Чтобы не осматривал придирчивым взглядом. Скорее бы он ушел. И я выдохнула. Но эти даже пара минут буквально высосали меня до дна. Столько лет его не было в моей жизни, и вот что-то пошло не так. Пусть возвращается, откуда приехал. После молчания, которое показалось мне вечностью, Арс протянул визитку, черную лаконичную с его именем и фамилией, а еще телефоном, выгравированными на дорогом картоне. «Жду максимум до послезавтра. Потом будем разговаривать по-другому». У меня от его тона холодок прошелся по коже. И все равно он не сказал, что ему от меня надо. Ни словом не обмолвился о том, что за невероятное предложение меня ждало. Взяла визитку из его пальцев, касаясь кожи. Тело тут же пробило разрядом, как несколько лет назад. Постаралась не показывать ему свои реакции, а максимально абстрагироваться. Но глаза все же на секунду прикрыла, втягивая носом аромат мужчины. «Хорошо», — промолвила я, прекрасно понимая, что наверняка до конца скрыть свою реакцию не получилось. Судя по нахальной усмешке на лице мужчины, я оказалась права. Какой же он все-таки гад! Ни капли не изменился и не поменял стиль общения. Все такой же самоуверенный засранец. Красивый, как бог. Мерзкий, как... Это уже не важно. Я прекрасно знала нутро этого человека. Он убрал ногу из проема и холодно напомнил. 2 дня, Уля, не больше.